Для татар и монголов служили предметом поклонения особые идолы различных племен, а многие из них были обращены иностранными миссионерами в религию или Моисея, или Магомета, или Христа. Эти различные религиозные системы преподавались и применялись на практике внутри одного и того же лагеря, не подвергаясь никаким стеснениям и не вызывая никаких раздоров. И бонзы, и имамы, и раввины, и несториане, и латинские священники пользовались одинаковым почетным освобождением от службы и от податей. Возгордившийся победитель мог попирать в бухарской мечети Коран ногами своего коня, но в минуты душевного спокойствия законодатель уважал пророков и первосвященников самых враждебных сект. Рассудок Чингиса не был просвещен книгами. Хан не умел ни читать, ни писать, а за исключением племени уйгуров большая часть монголов и татар была так же необразована, как и ее монарх. Воспоминания о его подвигах сохранялись преданиями. Через 68 лет после смерти Чингиса эти предания были собраны и записаны. Краткость этих домашних летописей может быть восполнена летописями китайскими, персидскими, армянскими, сирийскими, арабскими, греческими, русскими, польскими, венгерскими и латинскими. А каждой из этих наций можно верить в том, что она рассказывает о своих собственных несчастьях и поражениях. Оружие Чингиса и его полководцев покорило одну вслед за другой те степные орды, которые раскидывали свои палатки на пространстве между Китайской стеной и Волгой. И монгольский император сделался властителем всего пастушеского мира, повелителем многих миллионов пастухов и солдат, сознававших могущество своих соединенных сил и с нетерпением желавших устремиться в более теплые и более богатые южные страны. Его предки были данниками китайских императоров, и сам Темучин был унижен почетным титулом, свидетельствовавшим о его рабской зависимости. Пекинский двор был удивлен прибытием послов от своего прежнего вассала, который потребовал тоном могущественного царя такой же дани и такой же покорности, какие прежде требовались от него самого, и который делал вид, будто считает сына неба за самого ничтожного из людей. Высокомерный ответ прикрыл тайные опасения китайцев. А эти опасения скоро оправдались наступлением бесчисленных эскадронов, проникавших со всех сторон через слабую преграду, которую представляла Великая Китайская стена. 90 городов были взяты монголами приступом или голодом. Только 10 городов спаслись, а Чингис, знавший, как сильна сыновняя привязанность китайцев, прикрывал свой авангард их пленными родственниками. Это был низкий способ употреблять во зло добродетели своих врагов. Такой способ, который мало-помалу становился недействительным. Для Чингисова нашествия послужило подпорой восстание 100 000 охранявших границу киданий. Однако он внял мирным предложением, и ценою его отступления были китайская принцесса, 3 000 коней, 500 юношей и столько же молодых девушек, и дань из золота и шелковых тканей. Во время своей вторичной экспедиции он принудил китайского императора удалиться за Желтую реку в более южную резиденцию. Осада Пекина была продолжительна и трудна. Жители были доведены голодом до того, что убивали и пожирали своих сограждан. Когда их боевые припасы истощились, они стали стрелять из своих военных машин слитками золота и серебра. Но монголы подвели подкоп под середину столицы, и пожар дворца продолжался более 30 дней. Китай изнемог и от войны с татарами, и от внутренних раздоров, и Чингис присоединил к своим владениям 5 северных китайских провинций. На западе владения Чингиса соприкасались с владениями хорезмийского султана Мохаммеда, который царствовал на всем пространстве от Персидского залива до границ Индии и Туркестана. И из высокомерного желания подражать Александру Великому позабыл, что его предки были рабами дома сельджуков, нарушившими долг признательности. Чингис желал войти в дружеские и в торговые сношения с самыми могущественными из мусульманских принцев и отверг тайные заискивания багдадского калифа, изъявившего готовность пожертвовать безопасностью церкви и государства в отмщение за нанесенные ему личные обиды. Но один опрометчивый и бесчеловечный акт насилия послужил поводом и оправданием для вторжения татар в Южную Азию. Мухаммед приказал задержать в Атраре караван, состоявший из 3 послов и 150 торговцев, и всех умертвить. А монгольский император прибегнул к помощи Бога и своего меча только после того, как ему было отказано в удовлетворении, и после того, как он провел на вершине горы 3 ночи в молитвах и в посте. Наши европейские битвы, сказал один писатель-философ, не более как мелкие стычки в сравнении с многочисленностью тех армий, которые сражались и погибали на азиатских равнинах. Под знаменем Чингиса и его 4 сыновей двинулись, как рассказывают, 700 тысяч монголов и татар. На обширных равнинах, которые тянутся на север от Сырдарьи или Аякса, они встретились с 400-тысячной армией султана и в первой битве, прекратившейся лишь с наступлением ночи, лишились жизни 160 тысяч хорезмийцев. Мохаммед был удивлен многочисленностью и храбростью своих врагов. Он отступил и разместил свои войска по пограничным городам в том расчете, что у непобедимых в открытом поле варваров не достанет терпения правильно вести столько продолжительных и трудных осад. Но предусмотрительный Чингис организовал отряд из китайских инженеров, которые были опытны в механических искусствах. Быть может, обладали секретом приготовления пороха и были способны под его руководством нападать на чужие владения с большим мужеством и успехом, чем выказали при защите своего собственного отечества. Персидские историки описывают осаду и взятие Отрара, Ходжента, Бухары, Самарканда, Хорезма, Герата, Мерва, Нишапура, Балха и Кандагара, равно как завоевание богатых и многолюдных стран Маверанахра, Хорезма и Хорасана. Мы уже ранее ссылались на примере Чингиса и монголов с целью объяснить, как были опустошительны нашествия Атиллы и гуннов. А здесь я ограничусь замечанием, что между Каспийским морем и Индом завоеватели опустошили на пространстве нескольких сот миль страны, покрытые человеческими жилищами и возделанные человеческим трудом, и что 5 столетий было недостаточно для того, чтобы загладить следы опустошений, совершенных в течение 4 лет.